Семью Спаситель сотворил, ее миром наделил. Теперь желаем через нее прославить имя Бог свое. Семья, семья, семья моя, отец и мать. Священником отец, так повелел ему Творец. А мать любовью своей, ты каждая семью согрей. Семья, семья, семья моя, отец и мать и сыновья. Семья моя. О, детки, вы краса семьи, опора жизни най лади. Пусть ваши детские сердца прославят Господа Христа. Семья, семья, семья, семья, семья моя, отец и мать. Сыновья, Бог спросит все, что сделал я, чтоб с ним была семья моя. Семья, семья, семья моя, отец и мать и сыновья. Бог спросит все, что сделал я, чтоб с ним была семья моя.